Сокурсник не подлец, он просто безобидный идиот. А на тонких губах Беовульфа заиграла снисходительная улыбка. Это Бирон из моей комнаты и его подруга. Все в порядке, пошли. Но что они тут делали? Подслушивали, уперся Мади. Пошли, я тебе потом расскажу. Что расскажешь? Девушка тоже не отказалась бы узнать, что именно Беовульф собирался рассказывать Мади. Утихшие было подозрения разыгрались с новой силой. Не понравилась ей ухмылочка Сванда. Многозначительная такая. И тон, которым он слово «подруга» произнес, не понравился. А вот Бирон проникся. Спасибо, друг. Я читал прекрасной деве стихи. Угу. Беовульф еще раз ухмыльнулся и потянул своих спутников в сторону лестницы. Пойдем, а то опоздаем на полигон. И они ушли. Совсем ушли. Было обидно. Вроде и не выдала себя ничем, но теперь братья ее надолго запомнит. Проклятый Бирон. Вот еще сонет, который я сочинил. Извини, мне надо идти. Скороговоркой бросила девушка и побежала вниз по лестнице. Хватит на сегодня лирики. Хельг Гудиссон. Итак, сколько понадобится дворфов для захвата паровой крепости, если их прикрывает только один молот? Ласково улыбаясь, Эльдри смотрел на Хельга, как бог молчания Видарна волка Фенрира перед сокрушением чудовищного зверя. Белобрысая угрюмо молчала. Только что она ответила неправильно. Торвальд не преминул воспользоваться этим, чтобы поразмышлять на тему несостоятельности мышления некоторых представителей первогодков. Используя отвлеченные фразы и абстрактные обобщения, то есть ни разу не упомянув ни Хельга, ни Альдис, ястреб тем не менее напрямую дал им прочувствовать себя полными кретинами. «И ты не знаешь?» – Торвальд вздохнул. «Учишь их, учишь, а толку? Да нисколько не понадобится. Молот не сможет подобраться на расстояние выстрела, его отгонит парапушками со среднего уровня, а у дворфов силенок не хватит проломиться сквозь броню. Скажите, вы вообще хоть что-нибудь о вооруженных силах Айкумены знаете? Вы же недавно проходили войну Мидгарда и Континента. Паровые крепости не Айкумена создала, а Северная Республика», — буркнул раздраженный хитростью Торвальда, точнее, тем, что хитрость удалась, Хельг. «Ну, хотя бы это знаете. А как они выглядят? Представляете, Эльдри, это странный вопрос. Лис не смог удержаться. Ни мы, ни даже вы в той войне не участвовали, а всем известно, что вывести образцы континентального оружия после разгрома на Кисалийском поле армия не успела. Все наши представления о паровых технологиях континента строятся на сведениях из учебников и лекциях. Однако если Эльдри известно больше, то я просто умоляю его поделиться знаниями. Ведь без этого нам никак не стать превосходными пилотами. Он старался избегать ехидного тона и саркастических ноток. Вроде получилось. По крайней мере, Торвальд смотрел на Хельга так, словно гадал, издевается подопечный или нет. Уверенности в том, что первогодок посмел глумиться над ним, у ястреба не было. Ух, как зыркнул Альдис, словно мечом рубануло. Что, завидно, тоже хочется гадости Торвальду в ответ на его ехидничанье наговорить? Вела бы себя лучше, научил бы. Абраксас, или паровая крепость, это сплошной огонь и сталь, Хельг. Торвальд вдруг стал необычно задумчивым. Огромная конструкция размером с донжон, с клювами контрфорсов у основания. И контрфорсы играют роль не только наружных опор, удерживающих пушку. В них расположены машикули, бойницы для василисков, айкуменовских парострелов. Внутренняя конструкция Абраксаса позволяет подключить василисков к бесперебойной подаче пара из сложной системы трубопроводов, что увеличивает их мощь и дальнобойность в сотни раз. Они могут пробить дворфа с одного выстрела, а в одном контрфорсе помещается до десятка стрелков. Торвальд покосился на примолкших птенцов, зачарованно его слушающих, и продолжил. На среднем уровне Абраксаса стоят сдвоенные парапушки амфисбены. Две таких без проблем остановит разрушителя, не оставив от него и мокрого места. И апофеоз всей конструкции, аспид, еще называемый королевской парапушкой. Это особое орудие. Как вы уже знаете, Твейр контролирует окружающее воздушного Турса силовое поле и концентрирует его на пути вражеского удара, ослабляя атаку. Традиционная парапушка, Ламия, не в силах пробить силовое поле с одного выстрела. Мала ударная сила долетевшего заряда, да и попасть еще точно нужно. Лишить Валькирию поля можно лишь несколькими точными попаданиями. Однако конструкторы Аспида решили эту проблему благодаря все той же сложной системе трубопроводов и бесперебойной подачи пара. Аспид – это своего рода шестиствольная парапушка. Шесть дул торчат из полусферической башни, которая быстро движется вокруг своей оси во время выстрела. 6 крупных снарядов летят в цель почти рядом и почти одновременно, а с ними еще множество мелких снарядов, как из сотен прострелов. На башне идут ряды вертикальных слоев между стволами, из десятков отверстий которых вылетают по 3 стальных оса ежесекундно. И такого удара не выдержит ни одно защитное поле. Заряды занимают слишком большую площадь. Кучность стрельбы просто невероятная. Аспид сбивал иногда по 2-3 валькирии за один выстрел. Хельк поймал себя на том, что заслушался. Он читал о паровых крепостях, но то, как рассказывал Торвальд, неожиданно представил Абраксас в ином свете. Будто на его глазах развернулась картина реального боя. Падали подбитые пирамидой молнии, разлетались лязгающими кусками штурмующие вражескую махину Эйнхири, а посреди безумия баталий темной горой возвышалось окутанное паром оружие, позволившее Айкумене переломить ход войны. Мой дед участвовал в захвате одного Абраксаса. Торвальд задумчиво побарабанил пальцами по столу, выбивая какую-то мелодию. Рассказывал, что мидгарцев полегло просто немереное количество, боевых машин потеряли несколько десятков, а сумели лишь пробиться на первый уровень. Так и кайкуменовцы пустили ядовитый газ, не щадя ни своих, ни чужих, и пришлось отступить. Вот что такое паровая крепость, Хельк. Вздохнув, Эльдри покосился на часы над доской. На сегодня все. Подготовьтесь в следующий раз лучше. Мы скоро перейдем к практическим занятиям, а вам следует понимать, что вы делаете с Турсом. Наконец-то, практические занятия, то есть вождение и пилотирование боевых машин. Долгожданный момент наконец-то наступил, ну, почти наступил. Пора узнать, чего ты стоишь как пилот, Хельк. Из дневника Торвальда. Сегодня я объявил своим ребятишкам, что они получили достаточную теоретическую подготовку и пришло время сесть за штурвал. Они так оживились, даже не обратили внимания на мой ехидный тон. Вот Ван Дис и Хрут точно заподозрили бы неладное, но как у них лица вытянулись, когда я их в ангар привел. Я даже заностальгировал, вспомнил, как сам впервые увидел тренажер. Надо бы спросить у наставника Ульда, была ли у меня такая же обиженная физиономия. Хельк, правда, тут же сделал вид, что так и надо, и он все знал заранее. Парень с гонором, вроде нашего Ранана, чувства показывать не любит, корчит из себя железного конунга эпохи объединения. Ха, может, кто-то из птенцов и ведется, но я эти уловки насквозь вижу. Вот в девчонках я похуже разбираюсь, но Эльдис простая и прямая, как палка. Даже не пытается ничего скрывать, обида, любопытство, все на лице. Это, пожалуй, и хорошо. Достались бы мне ребятки посложнее, не знаю, как бы я с ними управлялся. Учитывая их взаимоотношения, я бы, наверное, чокнулся, плети они интриги друг против друга и пытаясь меня втянуть в свои игры. Но я твердо решил, нифига, не приму ничью сторону, ни пацана, ни девчонки. Перед вами муляж кабины водителя Дварфа. С его помощью вы изучите азы управления Турсом. Потом мы перейдем к практическим занятиям. Основная цель данного этапа – изучение панели, наработка автоматизма в управлении. В практических занятиях целью станет изучение приемов работы с сенсошлемом, ощущение габаритов Турса, координация движений, базовые боевые приемы. Также в ближайшее время у вас будет несколько практических уроков по механике, строению важнейших узлов и срочному полевому ремонту Дварфа. Вопросы есть? Я ждал вопросов. Йотуны, меня побери, они должны были возмутиться, потребовать подать сюда валькирию, заорать, что не собираются становиться водителями Дварфа. В свое время мы с Хрутом так и сделали. Нет, зря я похвастался, что понимаю своих детишек с полуслова. Хельк опять нацепил скучающую улыбочку. Я все знаю, ты меня ничем не удивишь. Альдис только кивнула, мол, надо, значит, надо. Так что пришлось пояснять без вопросов. Дварфы – неприятный, но неизбежный этап обучения. Пилотировать воздушный Турс без наземного опыта – это как пытаться бегать, не научившись ходить. Вроде их проняло. Теперь давайте рассмотрим поближе панель управления. Основные сигналы подаются непосредственно через сенсошлем. Панель – это наследие прошлого, дублирующий контур. Тем не менее она важна и до сих пор, поскольку бывают ситуации, когда сенсошлем дает сбой. Также она отвечает за некоторые специфические действия, например стрельбу. Вдобавок по приборам вы можете отслеживать состояние своего Турса. Вот эта шкала отвечает за скорость. Это показывает, сколько еще часов ваш Турс способен действовать без подзарядки. Сами понимаете, что параметр этот очень условен и зависит от режима эксплуатации, внешней температуры, повреждений торса и других условий. На моделях типа стрелок есть дополнительные шкалы, демонстрирующие количество оставшихся зарядов. Ух, как они уставились на приборную панель, за уши не оттащишь. А я их понимаю. Помню, как сам смотрел на эту панель впервые. Механизмы, стрелки, латунь, сочленение и сплетение гаек, шестеренок и рычагов. Тусклой медью отливают цифры на шкале, расчерченной делениями. Отполированные тысячами ладоней рычаги с накладками из дерева. Передо мною раскинулась прекрасная непознанная страна. Дрожание стрелок, пощелкивание реле, отвечающего за цветовой код, тяжесть стального рычага. Когда все это успело стать рутиной? Через неделю, когда я отвел детишек на полигон, меня ждали два сюрприза. Один приятный, а другой не очень. Альдиссурдсдаттир. Вблизи Турс поражал. Дварф, первый из турсов, созданных в Канунгате. Высота 4,5 м. Легкий сплошной корпус усилен стальными пластинами. Ноги и руки защищены специальными волокнами. Лезвие крепится на правой руке снизу, щит на левой. Молот крепится на спине. Наблюдение за окружающим пространством в старых моделях происходило через шлем. В последних моделях Дварфа используется сенсорная система. Сухой текст учебника плотно засел в памяти. Цифры. Вес, максимальная скорость, сила удара, длина прыжка, срок автономной работы до подзарядки. Цифры обманывали. Они давали иллюзию познания. Теория – это все и ничего. Что такое 4,5 метра? Это 3 роста Альдис. И вот он стоит рядом, опираясь на локтевые и коленные пластины. Великан Йотун из древних сказок. Мощный, грубый, стальные накладки в царапинах и вмятинах. Пахнет смазкой и нагретым металлом. Предзимнее солнце отражается от полированной вставки с инвентарным номером и слепит глаза. Он просто есть. И он настоящий. Учебное пособие номер 13. Скучным голосом сообщил Торвальд. Кто первый хочет попробовать? Девушка шагнула вперед. Хотелось крикнуть «Я!» «Пожалуйста, можно я?» «Да-да, это не сон. Ты ведь правда пустишь меня за штурвал, Эльдри?» За спиной Хельг презрительно хмыкнул и сплюнул. «Альдис, хорошо, залезай. Так бывает, когда предвкушение почти невыносимо и ты уже знаешь, что скоро-скоро получишь желаемое. Тогда хочется растянуть последний момент ожидания». Она медленно подошла к машине. «Не копайся, у тебя 20 минут». Повернула тяжелые защелки и откинула крышку. Брюхо Турса походило на темную нору. Девушка оперлась ладонями о края норы, поджала ноги и скользнула внутрь. Потянула ручку, возвращая крышку на место. Бездумным, отработанным на тренажерах жестом застегнула ремень безопасности. Щелкнула тумблером. По краям приборной панели загорелись бледно-желтые огни. Все было таким же, как на тренажере, только настоящим. Она втянула воздух. В кабине стоял запах латуни, кожи и кислого пота. Альдис откинулась назад и нащупала то, чего не было на тренажерах. И не могло быть. Сенсошлем. И мир вокруг расцвел красками. Она стояла, опираясь на локти и колени, и у нее были десятки, сотни глаз, и десятки, сотни ушей, и огромные, мощные руки, покрытые железными пластинами. Правую ладонь венчал короткий широкий меч, похожий на гладиус. Серый ангар за спиной. Причал, пирс, камень, поросший лишайником. Полигон для тренировок. Море. Понтонный мост. Торвальд и Хельг о чем-то спорят. В бледном небе летит птица. Все это сразу, одновременно, со всех сторон. Где тут право, где лево, где верх, где низ, где я? На секунду девушка ослепла и оглохла. Мешанина звуков и красок. Тысячи образов накладываются друг на друга, сводя с ума, доводя до полной дезориентации. Видеть всем телом. Слышать всем телом. Человек к этому не приспособлен. Первые мгновения Альдис пыталась разобраться в потоке хлынувшей информации. Все инструкции Тора вылетели из головы. Как он говорил, нащупать приоритетный канал, картинка скакала, посекундно меняя ракурсы. Как он еще говорил, стабилизировать волевым усилием, попробовала, ни йотуна не получилось. Взгляд взмыл вверх, ударился о стену ангара, потонул в мутном колыхании волн. Мир перед глазами сплясал тошнотворную сарабанду, закрутился в водоворот. Утренний завтрак проделал марш-бросок из желудка куда-то под горло. Накатила паника. Она просто не выдержала. Руки дернули шлем, и девушка вывалилась в уютный полумрак кабины. Альдис сидела в кабине, слушая стук собственного сердца. Мундир на спине и под мышками промок насквозь. Перед глазами укоризненно покачивалась стрелка. Батареи полностью заряжены, машина готова. Что же ты? Действуй, пилот. Все было таким знакомым и привычным, как на тренажере. Можно ведь поднять Турс по приборам. Она знает, как это делается. Вот они, линзы стереотрубы, справа. Можно дойти до полигона, попрыгать, вернуться назад, вылезти и нацепить скучающую рожу, как у Хельга. Что нам какой-то дварф? Никто ведь не узнает. Альдис стиснула зубы. А вот Йотуна вам. Ползать, когда можно летать, это не для нее. Еще раз. Как там говорил Тор на занятиях, волевым усилием стабилизировать ракурс, попробуем. Шок был не меньшим, но в этот раз она оказалась к нему готова. Борясь с приступами морской болезни, девушка попробовала нащупать какую-то точку опоры в развернувшемся калейдоскопе. Взгляд сконцентрировался на камне, поросшим бледно-зеленым лишайником. Справа от него поднималась вверх исполинская, закованная в броню рука. Какой там рука? Ручища оглобля, ствол дерева. Она повернула голову, пытаясь следовать взглядом за конечностью Турса. Картинка не сместилась и на миллиметр. Снова замутила. Так, об этом Торвальд тоже говорил. Мультизрение Турса привязано не к точке на теле гиганта, а к точке в окружающем пространстве, на которой концентрируется пилот. Она попробовала осторожно, плавно сместить взгляд чуть правее. Получилось. Теперь еще правее. Перед глазами опять все заплясало, но теперь Альдис чувствовала себя увереннее и смогла перехватить управление. Медленно-медленно она воссоздавала привычную траекторию движения глаз. В этом не было нужды. Возможности сенсошлема позволяли пилоту в любой момент переключиться на любой ракурс. Но одно дело слушать лекции Тора, и совсем другое, вот так взять и усилием воли перепрыгнуть на другую точку восприятия. Завтрак беспокойно ворочался в желудке, намекая на нежелательность слишком смелых экспериментов. Вчера Торвальд в конце лекции посоветовал не завтракать. Ехидная улыбка Эльдри означала «жди подначки». Именно с такой ухмылкой ястреб задавал нерешаемые, парадоксальные вопросы. С ней же на ходу менял установленные правила во время практических занятий. И с ней же радостно констатировал тупость доставшихся ему учеников. Короче, доверять улыбке не следовало. Йотуны его знают, что задумал старшекурсник. Может, надо как раз наоборот, пожрать от пуза, чтобы набраться сил. Сейчас девушка остро сожалела, что не последовала совету. Немного утешала, что Хельг тоже с утра был в столовой. Она сместила взгляд выше и левее, чувствуя, как голова Турса повторяет этот маневр. Тоже задачка на будущее, отучить себя вертеть головой. Это не нужно и даже вредно, выдает намерение противнику. Торвальд угрожал, что экзамен по управлению наземными Турсами включает в себя сражение. Отдельно поединок между напарниками и отдельно бой с превосходящими силами. Теперь движение. Тело дворфа ощущалось как свое и одновременно чужое. Словно на Альдис снаружи намотали сшитый из мешковины костюм, и она должна изображать злого духа на празднике Солнцеворота. Внутри, под слоем тряпок и соломы, Альдис. Снаружи неуклюжее, бесформенное страшилище. Для начала надо встать. Свое чужое тело подалось неожиданно легко, гораздо легче, чем ожидалось. Повинуясь недооформленному импульсу встать, Турс оттолкнулся от земли с нечеловеческой быстротой. «Ой, мамочки!» Изображение снова на секунду сместилось, мозг не мог выбрать новую точку обзора. Курсантку замутило. Утратив направлявший ее волевой импульс, машина покачнулась. «Проклятие, она сейчас грохнется!» «Не сметь!» Руки вцепились в рычаги. Каким-то чудом удалось сделать шаг вбок, взмахнуть руками оглоблями и удержать равновесие. Турсу, может и не привыкать падать, но позориться на глазах Хельга девушка не собиралась. Оставив привычный обзор из головы, она сделала шаг, другой, третий. Получилось. Видит всятец, это было проще, чем работать рычагами и следить за приборами. Накатила сумасшедшая эйфория, Альдис завизжала от восторга. Проклятие. Йотунский Эйнхерий вскинул голову и огласил окрестности ревом пожарной сирены. «Да чтоб тебя черный человек побрал!» Ругнулась девушка, втягивая голову в плечи. «Он еще и так умеет, ну ты и гад, Тор, мог бы предупредить, где кончается костюм и начинается тело». Машина откликалась на малейшие желания пилота. Фильтровать сигнал – вот еще одна наука, которую ей нужно освоить. Да, Тор был прав. Сажать первокурсников сразу на Валькирию – это как предлагать младенцу принять участие в линейских спортивных играх. Он вообще много в чем был прав, мальчишка-наставник. Еще бы задавался чуть поменьше. Ножище дворфа с грохотом врезались в землю. Так грохочет эхо весенних обвалов в горах, так рычит море, швыряя на берег обкатанные валуны, так взламывается лед на реке. С каждым шагом из-под широченных ступней механизма вылетал песок и мелкий щебень. Вес облегченной учебной модели, всего 10 тонн, всплыла в памяти фраза из того же учебника. Чтобы преодолеть расстояние от ангара до полигона, Дварфу потребовалось всего 10 шагов. «Давай покажем им, чего мы стоим», — мысленно обратилась Эльдис к Турсу. «Подпрыгнуть, развернуться, прикрыть туловище щитом». Колющий удар мечом снизу вверх. Малый разминочный комплекс техники меч и щит вполне подходил для первого знакомства. Новое тело откликалось изумительно. С безукоризненной точностью выполняло приказы. Мысли и действия сливались в неразрывное целое. Вот только зрение и еще заносило на поворотах. Легкость управления не отменяла инерции. Облегченная модель весит в 200 раз больше Альдис. Думать, сможет ли Турс выполнить тот или иной маневр, должен сам пилот. Несколько раз машина теряла равновесие, и девушке приходилось прибегать к помощи рычагов, чтобы удержать ее от падения. И все же это было прекрасно. Так прекрасно, что хотелось забыть о времени и полностью отдаться украшению гигантского механизма. Девушка остановилась, только проделав всю разминку целиком. С тайным сожалением отсоединила сенсошлем и погрузилась в темноту кабины, как в воду. После грохота шагов Турса тишина оглушала. Тиканье часов и поскрипывание ремней вязли в этой тишине, в уши словно ваты затолкали. Из темноты медленно выступали контуры приборной панели, глаза вспоминали, как это, смотреть и видеть. Она попробовала потянуться и почувствовала, как задеревенели, сплелись в узлы мышцы. По правой ноге бегали болезненные мурашки. «Мне определенно надо в душ», принюхавшись, констатировала курсантка. «И поскорее бы, обычно настолько потной». Грязная и усталая Эльдис чувствовала себя после двух часов изматывающей тренировки у наставника Ингирида. Взгляд упал на часовой циферблат в углу приборной панели. Проклятие, прошло уже 30 минут против 20, отведенных Торвальдом. Она уже почти привычно нырнула в сенсошлем. Одним рывком преодолела 50 метров, отделявшие полигон от ангара, поставила Турс на четвереньки. Все, можно вылезать, из дневника Торвальда. Один приятный, а другой не очень, но обо всем по порядку. Стоит признать, я почувствовал себя стариком, которому впору умиляться и гордо произносить, как быстро растут дети. Еще вчера малявки ничего не умели, а сегодня уже в кабине Дварфа, и неплохо справляются. Это все благодаря мне, я молодец. Нет, не так, я, Торвальд, сын Бора, настолько молодец, что, решив сятец выбрать кого-то на роль бога молодцов, я непременно оказался бы единственной кандидатурой. Вечером занял чугунного болвана, с утра отвел ребятишек на полигон. Досадно, но мы были не первыми. Еще три турса ковыляли по площадке. Это ж какие козлы посмели лезть вперед Торвальда и его ребятишек. Оказался старина-наставник Ульт собственной персоной. Нахлынули воспоминания. Вот Ульт признает, что я лучше его во всем. Вот Ульт признает себя моим Карлом. Вот Ульт позволит Скигги прокатиться на себе верхом. Вот. На этом фантазии закончились. И суровая реальность напомнила, как Ульт таскал меня из Скигги за уши вот на этом самом полигоне, когда мы решили подраться на болванах. Что ни говори, чудесные времена, а всего-то 3 года прошло. Ульт приветственно кивнул мне. Эх, давно ли он натаскивал меня из Скигги? Теперь я делаю его работу. И как делаю? Смотрите и завидуете, наставник. За двумя другими болванами наблюдали Эльдри из Орлов, не знаю, как по именам. Пусть будут выскочка номер 1 и выскочка номер 2. Нечего лезть без всякого спроса впереди Торвальда, бога молодцов. Альдис просто сияла от восторга. Так глазела, что я намеренно сделал скучающий вид и сказал. Учебное пособие номер 13. Кто хочет попробовать? Понятное дело, она первой полезла вперед. Она такая, все норовит пощупать, потрогать, понюхать. Мальчишка стоял рядом и чуть ли не зевал. Такой скучающей презрительной рожи при встрече с Дварфом я даже у Вандис не видел. А ведь тогда она целую гамму пренебрежения Турсом выдала. Будто не дар всяться, а груда металлолома перед ней. Однако зря пацан так. Когда человеку на самом деле все равно, он не стремится сообщить об этом всем и каждому. Хельг бы еще на вышку залез и в рупор проорал. Какие унылые ваши Дварфы. В гробу я их видал. Ну а Альдис разве что не прыгала и в ладоши не хлопала. Ну что за детство. И смотрит этот жалостливо-жалостливо, как котенок, молока выпрашивающий. Для полного сходства девчонке оставалось только замяукать. Разумеется, я ей разрешил попробовать. И добавил намеренно строго. Не копайся, у тебя 20 минут. Обычно, когда я что-нибудь такое говорю, она хмыкает и смотрит так, скептически. А тут ничего, стерпела. Ну, еще бы, голову даю на отсечение, что она готова была побежать к болвану, позабыв обо всем. Однако сдержалась и пошла спокойно. Мы с Хельгом стояли и смотрели. Вернее, это я смотрел, а мальчишка вдохновенно пялился на небо, делая вид, что облака и те интереснее, чем какой-то там дворф. Я не питал иллюзий. Иллюзий – удел слабых духом. Я же реалист, предпочитаю смотреть в глаза жестокой судьбе и бестрепетно принимать удары. Максимум, чего я ожидал, что девчонка сумеет стронуть болвана с места. Может, пройдет несколько шагов. Может, вообще по приборам пойдет, как малолеток наставника Ульда, неуклюже ковылявший по полигону неподалеку от нас. Да, сенсорный шок – это вам не хвост от селедки. Сходу перехватить управление двигательными центрами – мало кому такое удается. Я только с третьего практического занятия полностью установил контроль. Аскигги в первый раз вообще наблевал в кабине, но потом из гонора на одних рычагах и приборах довел болвана до площадки и даже что-то проделал этакое на полигоне. Тогда он еще не знал, что опытный пилот с первого взгляда определит, вживую или железом ведут Турс. Ах, как молоды мы были, как наивны. Короче, не ожидал я ничего особенного от детишек. Поначалу мои ожидания, точнее, не ожидания оправдались. Альдис как залезла в машину, так минут пять ничего не происходило. Иначе говоря, все шло своим чередом. Я, чтобы скучно не было, упражнялся в высвистывании марша Орлы Мидгарда, люблю его. Хоть в нем много пафоса про конунга и высший долг, а все равно цепляет. Хельг пристально разглядывал землю под ногами, будто собирался начать рыть окоп. Дворфа он упорно игнорировал. Потом болван завертел головой. Я только ухмыльнулся. Все такие ошибки поначалу делают. Вместо выбора точки восприятия пытаются поворачивать голову. Это еще ничего. У Торвальда. У меня иногда и через три месяца практических занятий Эйнхерий башкой вертел. Когда Альдис подняла дворфа, я все еще не удивлялся. Много кому на первом занятии удается и встать, и даже заставить болвана сделать пару шагов. Я просто поздравил себя с тем, что девчонка мне попалась одаренная и будет меньше возни. Вот выскочки номер один, судя по всему, достался полный идиот. За все отпущенное на притирку к Эйнхерию время так и не сумел заставить машину даже головой повертеть. Пока я злорадствовал, наблюдая, как выскочка номер два стягивает с себя мундир, облеванный вылезшим из турса птенцом, дворф заорал. Я чуть до небес не подпрыгнул. Вот не надо так делать, да, не для этого дворфу дана сирена. И тут наступило время первого сюрприза. Начались чудеса. Малолетка не только добралась до полигона, но и начала там тренировку. Да, да, на первом же занятии она не просто ходила, а бегала, прыгала, показывала что-то такое с мечом и щитом. Я ущипнул себя раз, второй. Потом решил ущипнуть Хельга, но пацан стоял слишком далеко. Асгард и все боги неба. Наставник Ульт рассказывал, что ему приходилось учить гениев, находивших контакт со всеми сенсорными центрами турсов с полуслова, а я, дурак, не верил. Короче, я насмотреться не мог на то, что Альдис там вытворяла. Конечно, заносила временами. Отсутствие опыта видно с первого взгляда. Но ведь делает, может. Ай да я, ай да талантище выпистывал. Когда девчонка вылезла из кабины и подошла, вся сияя, у меня еле получилось надеть привычную маску видевшего все профессионала. Авторитет превыше всего, его ронять нельзя, его можно только поднимать. Неплохо, но ты превысила расчетное время на 10 минут. Прошу прощения, Эльдри, вы посмотрите на нашу скромницу. Ни фырканий, ни косых взглядов. Теперь я знаю рецепт усмирения строптивых девиц. Сажаешь такую в дворфа на полчаса, достаешь, и она как шелковая. Жаль, с Вандис такое не прокатит. Твоя очередь, сказал я Хельгу. Те же 20 минут. Постарайся не задерживаться, у нас потом дела. Наступило время для второго сюрприза, неприятного. Пацан хмыкнул, скучающе сплюнул и пошел, весь из себя такой важный, будто майджор дома солнца инкогнито. Залез внутрь, сходу поднял болвана, развернулся. Никаких тебе лишних движений, времени на осознание. И ведь четко видно, что идет же не по приборам. Вживую он идет, пластика по приборам совсем другая. Дошел до полигона, попрыгал, поприседал. Клянусь, этот паршивец даже дворфу умудрился скучающий вид придать. Я же не слепой, знаете ли, меня так просто не надуешь. Клянусь Брунхильдой, парень уже водил дворфа, и не один-два раза. Он двигался гораздо увереннее той же Альдис. Никаких заносов, головой зря не вертел, использовал рычаги, когда нужно, не перегружая сенсорный канал излишней информацией. Проклятие, он вел тур с немногим хуже, чем вел бы я сам. Альдис, наблюдая за напарником, совсем скисла. Лишнее подтверждение, что ее ничему никогда не учили. Думает, Хельк сам по себе с нуля так наловчился. Ну и парочка мне досталась. Когда Дварф возвращался, я услал девчонку прочь. Хотелось поговорить с подопечным наедине. Я добрый, но делать из себя дурака не позволю. Поэтому спросил сразу, где ты учился водить? На тренажере, Эльдри. Пацан уставился на меня, невинно хлопая глазами. Хочешь сказать, что вот так взял, сел в кабину и пошел прыгать с первого раза? Ну да, он пожал плечами. А что, Альдис вон тоже пошла? Нет, он решительно издевается. Скажи-ка, Хельк, а если вдруг окажется, гипотетически, чисто гипотетически, что Альдис, псионик, ты тоже станешь псиоником? Или если она вдруг ребенка родит, ты тоже забеременеешь? От последнего предположения мне самому стало смешно. Пацан не углядел расставленной ловушки, только скорчил недоуменную рожу и брякнул. Ваши метафоры слишком сложны для меня, Эльдри. Одно дело талант и природная предрасположенность. Другое – опыт и практика. У Альдис – талант, а у тебя опыт и практика. Птенчик скорчил обиженное личико, посмотрел большими глазами снизу вверх и печально спросил. Эльдри, неужели у меня нет таланта? В лоб так в лоб, решил я. Ты уже водила Инхири, и не думай, что я этого не вижу. Хельг вздохнул. Мне всего 15. Кто бы меня пустил в кабину Турса? Вот и мне интересно. Кто? Хельг посмотрел на меня испытующе. Эльдри, вот, скажем, чисто, как вы говорили, гипотетически. Допустим, еще раз повторю, гипотетически, что будто бы я когда-то водила Инхири. Будь это даже так, что, разумеется, представляется смешным, что из того? Вы же не допытываетесь у Альдис, кто из богов наградил ее талантом. Вот ненавижу, когда сопленыш начинает строить из себя наставника, будто он мой Эльдри, а не я его. Пора напомнить пацану о порядке вещей. Хельк, скучающим голосом начал я, и гаденыш мигом насторожился. Предположим, гипотетически, завтра я приду сюда с тобой и Арнольдом Вимундсеном. Знаешь, кто это? Нет, Эльдри, на лице большими рунами, и знать не хочу. Чует подвох. Арнольд Вимундсен, мило улыбнулся я, опытнейший водитель инхериев во всей академии. Он будет вести у вас боевое вождение, и я попрошу его оценить твои навыки управления Турсом. Как ты думаешь, что он мне скажет? Хельк напрягся. Я почти слышал, как скрипят его извилины. Таким образом, Хельк, тебе стоит рассказать мне сейчас, кто учил тебя водить Турсы. Пацан нахмурился и очень недовольно посмотрел на меня. Если ты откажешься при Арнольде управлять инхерием, я сниму с тебя баллы, скучающим тоном сообщил я, заинтересовавшись состоянием своих ногтей. Арнольд подтвердит, что мое наказание справедливо, ты ослушался, Эльдри. Иначе говоря, пацан внезапно перестал хмуриться, и мне это не понравилось, если завтра, гипотетически, вы оторвете отдел опытнейшего водителя инхериев, чтобы тот посмотрел на вождение какого-то там первогодка, но во время вождения чисто гипотетически. Турс с трудом двинется с места, его поведет, он будет неправильно двигаться, а во время проведения боевых приемов создаст травмоопасную ситуацию. Я чуть не потерял нить рассуждений пацана, но понял, куда тот клонит. Неужели наставники будут этим довольны, как там Альдис предлагала использовать молот Рыжебородова? Я внезапно понял, что разделяю ее точку зрения на подобное применение Мьёлнира по отношению к Хельгу. «Что-нибудь еще, Эльдри?» – невинно спросил гаденыш. «Зря он думает, что самый умный. Я просто добрый, и скандалить не люблю. Хотя, видят боги, желание было. Я мог позвать наставника Ульда, ту же Альдис представить как свидетеля, раздуть историю, пойти к душеведам и в итоге вытрясти из мальчишки, кто и когда его учил. Мог бы, но не стал. Я и к Вимундсену обращаться не собирался, если уж честно. Просто хотел, чтобы парень перестал валять дурака. Не получилось. Короче, я его отпустил. Не стал дальше давить. И совсем не потому, что испугался скандала. Просто вспомнилось вдруг. Вспомнилось, как Кацуа рассказывал, что на каждом курсе вместе с обычными учениками учится пара-тройка послушников из Небесного Ока, для контроля. И якобы кто-то из старших курсов подслушал разговор такого шпиона с куратором-жрецом. Так или иначе, скоро у нас начнутся занятия на Бескрылой. Если окажется, что пацаны синергией владеют, не удивлюсь. Нет, удивлюсь, конечно, поразмышляю о разумности созданного всеотцом мироздания, в котором сопливая ребятня профессионально водит инхериев на уровне соколов, ястребов, да еще вдобавок синергии похвалиться может. Прокляну наставников и руководство, чисто из принципа, давно уже не проклинал, и там видно будет. Козлы, вот они кто, наставники и руководители в смысле. И Хельк отныне занимает почетное место в их козлиных рядах. Хельк Гудиссон. День выдался дурацким. Осень окрасила небо густой синевой, затягивающий в себя взгляд, как затягивает неумеху пловца водоворот. Хотелось не учиться и тренироваться, а смотреть в небеса, любоваться индиговой цитаделью богов и мечтать о будущем, спешащим отпихнуть собрата настоящее и занять его место. О будущем, в котором ты уже и пилот, и твоя молния рассекает облака, и друзья, которых ты не видел долгих 5 лет, рядом, и вы вместе радуетесь встрече. А когда отзвучат приветствия и рассказы о прошедших годах, вы просто помолчите, потому что для понимающих друг друга людей слова не нужны. Так или иначе, Хельк хандрил. Он чуть не нагрубил Занару Радиссону, когда на лекции жрец начал неожиданно задавать вопросы, преимущественно девочкам, и под град расспрашивания попала Ульна, теряющаяся от напора Пресветленного. Она не дружила с философскими предметами, а птенцы как раз проходили трудную тему о субстанциональной сущности Бога Солнца. Обрадовавшись, словно рыбак, в чьи сети попала крупная рыбина, Занар стал откровенно валить Ульну, едко отзываясь о ее неспособности понимать простейшие вещи. И когда Рагнарсдоттир готова была уже расплакаться, лис не выдержал и, резко поднявшись, невинным тоном попросил отца Занара прокомментировать математическое обоснование существования монад через анализ бесконечно малых и соответствующие антиатомистические выводы из последней работы Пресветленного Густава Алафсена «Монадология». К чести жреца, тот признал, что не знаком с трудом Алафсена. Хельк едва сдержался, чтобы грубо не высказаться по поводу компетенции преподавателя метафизики, не изучающего новые работы по своему предмету. Впрочем, приставать к Ульне Занар прекратил и продолжил лекцию, чего в основном Хельк и добивался. Ну а многообещающий взгляд злопамятного Занара, это так, в качестве неприятного бонуса. Он чуть не выложился на полную в спарринге с Кришной, разозлившись от ухмылочки Пхата, уверенного в своем владении Ваджрамушти и превосходстве над западником. Лишь в последний момент лис опомнился и позволил себя бросить, хотя стоит признать, Кришна весьма неплох, почти что ровня с Вальду. Он чуть не продемонстрировал, как на самом деле умеет управлять дворфом, когда из кабины в очередной раз вылезла сияющая Альдис, довольная до безобразия своими бездарными навыками вождения. Однако внимательный взгляд Торвальда остудил желание Хельга покрасоваться. Он обычный курсант академии, и ничем особенным не должен выделяться. Он обычный. Хельг хандрил. Обычным ему быть ну никак не хотелось. Успокойся, лис. Пытался урезонить он сам себя. Скоро тягомотина закончится, и мы перейдем к валькириям. Скоро все переменится. Скоро станет лучше. Убеждал и не верил. Когда не веришь другим, это одно, можно даже сказать, норма. Но вот когда себе не веришь, ненормально это, отклонение. Будто вас двое теперь, старый ты, вдруг оказавшийся каким-то ненастоящим, и новый, сам не знающий, реальный он или так, рябь на воде, и смотрит друг на друга старый с новым, и не верит друг другу. Ничего не изменится. Ехидный Тор, вредина Альдис, балбес Фридмунд, неплохой в принципе парень Катайр, вассал Свальд.